Глава 13. Оруженосец бегом принес шлем, рыцарь подхватил его свободной рукой. Томас в последний раз увидел крупное обветренное лицо с курносым носом, небольшой рыжей бородкой. Забрало опустилось с неприятным металлическим лязгом. Человек с оленем на плечах, явно слуга, добежал трусцой до костра. Туша рухнула на землю. Слуга упер руки в бока и принялся с огромным интересом наблюдать за будущей схваткой. Оруженосец тоже отступил, только рыцарь заставил коня сделать два шага вперед. Голос из-под забрала прозвучал густой с оттенком металла. «Кто бы ты ни был, сразишься со мной!» Олег смотрел с не меньшим интересом, чем слуга и оруженосец. По его мнению, Томас должен послать дурака нахрен. Пусть идет к ближайшему дубу и бьется в ствол железным лбом до посинения. Однако Томас выпрямился и произнес так же заученно, словно читал по церковной книге. «Пешим или конным, мечом или копьем я готов сразиться с тобой, рыцарь. Назови имя, чтобы я знал, по ком заказать священникам за упокойную». Рыцарь ответил надменно. «Меня зовут Туландлер. Я младший сын герцога Гортейского. Мои земли на востоке от этой реки. Там прекрасно знают мои подвиги. О них слагают песни. Но теперь узнают и здесь». Томас ответил холодно. «Тебя собьет с коня Томас Мальтон из Гисланда, благородный рыцарь крестоносного войска, который искал и совершал подвиги в полной опасности и святой земле, а не на мирных дорогах Британии». Он отъехал на добрую сотню шагов, опустил забрало, копье заняло место под мышкой. Конь ощутил знакомое движение рыцарского сапога и сорвался в галоп. Рыцарь тотчас же ринулся навстречу. Даже Олег ощутил по его посадке и манере держать копье, что воин опытный, не впервые сшибается вот так, ни за что, а просто так. Они неслись с громом и грохотом. Черные комья земли взлетели над головами, как хищные вороны. Плащи захлопали под порывами ветра и вытянулись горизонтально. Кони храпят. Копья ударили в металл. Треск, ляск, кони пронеслись каждый в свою сторону. А рыцари, зашатавшись, кое-как выровнялись и поспешно останавливали дрожащих коней, потрясенных силой удара. Томас с проклятиями выхватил меч. Оруженосец с криком бросился навстречу. «Благородный рыцарь, в этом нет необходимости. У нас здесь запас копий именно на такие случаи». «Пусть ублюдок защищается от меча», — прорычал Томас. «У меня нет ни времени, ни желания поединствовать по всем правилам». Рыцарь на той стороне едва успел выхватить меч, как Томас налетел, словно ревущая буря. Щит рыцаря задрожал от ударов и быстро раскололся. Пышный плюмаж срублен, копыта тут же втоптали его в грязь. Блестящие доспехи начали покрываться вмятинами. Панцирь раскололся, из щели потекла алая струйка. Рыцарь пытался перейти в контратаку, но если таранный удар копьем выучил на турнирах, то владения мечом в боевых условиях нет. Попытки поразить Томаса привели к тому, что дважды задел панцирь, в то время как его собственные доспехи покрылись глубокими зарубками, словно колода, на которой мясники неделю рубили свиные туши. Наконец он зашатался и начал опускать меч. И хотя поединок уже выигран, Томас с такой силой ударил мечом плашмя по шлему, что рыцарь мешком свалился под копыта своего коня. Нога запуталась в стремени. Конь попытался волочить упавшего, но Олег перехватил поводья. «Стоп-стоп, милый, ты теперь наш, побереги себя!» Оруженосец со слугой подбежали к упавшему. На Томаса поглядывали со страхом. Незнакомый рыцарь выглядит грозным и нетерпеливым. Томас бросил Олегу повелительно. «Взгляни, что у них за копья. Если есть подходящее, возьми для меня». «Остальные поломать?» — спросил Олег. Томас чуть было не кивнул, настолько голос Олега был обманчив. Но спохватился и помотал головой. «Рыцарь должен драться, иначе зачем он?» «Да, конечно», — поддакнул Олег. «Драться надо». Тон был обманчив. Томас спросил с подозрением. «Ты о чем?» «Да так», — ответил Олег уклончиво. «Снова о высоком?» «О нем», — вздохнул Олег. «Вон звери между собой не дерутся». Потому и не придумали ни дубины, ни копья, ни лука. Не научились ковать железо, сеять рожь, строить корабли. Все от дрочливости, все от дрочливости. Страшно и подумать, что мы такое. Он ушел шарить в шатре и за шатром. Томас дождался, пока рыцарь пришел в себя. С высоты седла осведомился с надлежащей надменной учтивостью. «Как вы себя чувствуете, сэр?» Рыцарь ответил стонущим голосом. «У вас не рука, а молот». «Рад, что вы оценили», — сказал Томас. «Надеюсь, у вас нет переломов или серьезных ушибов». «Я тоже надеюсь», — ответил рыцарь. «Побывать между молотом и наковальней и отделаться легко — это везение. Я готов выслушать ваш наказ, сэр Томас», — напомнил Томас. «Томас Мальтон из Гисланда». «Что вы изволите наложить на меня, сэр Томас?» — почтительно спросил рыцарь. «Как проигравший схватку, я обязуюсь со всем смирением исполнить все, что вы прикажете». Он кое-как поднялся и, опираясь на выщербленный меч, стоял перед Томасом с гордым достоинством. Олег вышел из-за шатра, в руках новенькое копье. Услышав слова побежденного, замедлил шаг. Рыцари на него не обратили внимания. Туландлер, младший сын герцога Гортейского, покорно ждал своей участи. Томас же наморщил лоб, перебирая в памяти подходящие случаи. Можно, конечно, сделать самое простое. Велеть ему явиться ко двору отца, рассказать, что он является пленником его сына, а также отслужить при замке год-два. Или до его возвращения. Можно велеть этому, вообще-то, неплохому рыцарю отправиться в крестовый поход. Или же, если похода не предвидится, присоединиться к рыцарскому отряду, что отправляется сражаться с неверными. Можно велеть носить черную одежду до тех пор, пока не принесет в расположение своего лагеря голову сарацинского военачальника. Олег видел, как Томас внезапно поморщился, словно хлебнул уксуса. Чуть отшатнувшись, он рассматривал побежденного рыцаря так, словно только сейчас увидел и не может понять, как с ним поступить. Глаза рыцаря расширились, когда его победитель махнул рукой и сказал самым будничным тоном, даже несколько раздраженно. «Да, собственно, какие обеты? Кто я, собственно, чтобы налагать их?» Он снова махнул рукой, подобрал поводья и обратился к Олегу. «Ты уверен, что это лучше?» «Точно», — заверил Олег. «Остальные ломались, как соломинки». «А это сломать не смог?» — спросил Томас недоверчиво. «А что тебе бы осталось?» — возразил Олег резонно. Он сунул копье Томасу в ладонь, сам вскочил на своего коня. «Едем?» Рыцарь, видя, что они поворачивают коней в сторону реки, скричал обеспокоенно. «Доблестный сэр, а как же я?» Томас сказал равнодушно. «Да никак, никаких обязательств». Он пустил коня шагом. Рыцарь пошел рядом, на лице великое недоумение. Скрикнул. «Но так нельзя! Вы должны наложить на меня обет! Я вызвал вас на поединок, вы победили! Что я должен сделать, как побежденный?» Томас отмахнулся. «Ничего, у нас хватает дел». «Чтобы не отвлекаться на детские игры», — закончил молча Олег. Он из-под тишка наблюдал за обоими рыцарями, за непониманием одного и брезгливым раздражением другого. Можно бы повеселиться тайком, если бы не слишком серьезное настроение Томаса. Даже эпитимию не наложил на побежденного, это же надо. Где найдешь рыцаря, чтобы не продемонстрировал свое превосходство? Томас начал ускорять конский шаг. Туландлер тоже прибавил ходу, наконец ухватился за стремя победителя. Лицо у него было настолько обиженное, словно ему ни с того ни с сего плюнули в лицо и вообще забросали грязью, назвали лжецом и вообще осквернителем святынь. «Сэр!» — вскричал он. «Вы не считаете меня вообще достойным?» Копыта коня застучали по дощатому настилу. Томас смотрел уже на противоположный берег. В сторону цепляющегося за стремя не повел и глазом, только бросил коротко. «Сэр, мне до вас нет никакого дела». «Но вы же меня оскорбили!» «Да отвяжись ты!» — зло гаркнул Томас. Он пришпорил коня. Рыцарь побежал было, но упал на середине моста. Его протащило немного. Пальцы разжались, конь Олега с грохотом проскакал над ним, стараясь не задеть копытом. Олег догнал на другой стороне реки. Томас ехал злой. Этот туландлер помял пластину в доспеха на плече. А еще левый локоть отдает болью, слегка повредил сустав. Олег посматривал сочувствующе, но Томасу почудилось ехидство. Он насупился и поинтересовался зло. «Чего зубы скалишь? Что тебе не так?» «Все так», — ответил отшельник поспешно. «Мне понравилось, только мало. В следующий раз дерись дольше, хорошо?» «Свинья», — — ответил Томас мрачно. «Хуже того, язычник». «А ты грубый», — укорил Олег, — «и жестокий, даже бесчеловечный». «Ну, по что не дал дитяте конфетку? Ему так хотелось пострадать». Томас зло отмахнулся. «Хоть ты не каркай под руку». «А что не так?» — удивился Олег. «Или ты никак взрослеешь?» «Да пошел ты!» — гаркнул Томас. «Мне нужно в Эссекс, а тут всякие задерживают». «А-а-а!» — протянул Олег со странной интонацией в голосе. То ли с разочарованием, то ли с одобрением. «Не повзрослел, значит. Это хорошо. Взрослый, скучноватый народ. А рыцарство — это вечная молодость. Неважно, какой возраст у рыцаря. Он всегда юн сердцем и немножко старше другими местами». Томас покосился, спросил с подозрением. «Это какими же?» Олег уже думал о своем, переспросил. «Ты о чем?» «Какими местами я старше?» — потребовал Томас. Олег сдвинул плечами. «Кулаками, например. Еще грудь у тебя ширше, чем у ребенка. Да и плечи, пожалуй, тоже поболее, чем у новорожденного». «Вот ты о чем», — сказал Томас успокоенно, перекрестился и пробормотал. «Прости меня, Пресвятая Дева, за недобрые мысли. Что-то я стал слишком подозрительный, не к добру. Завтра заеду в храм и поставлю свечку во имя очищения и покаяния. А то рядом с таким спутником всего наберешься, как собака, блох». «Поставь, поставь», — согласился Олег, — «а то в рай не попадешь». Томас прорычал. «А вот ты попадешь в ад». «Я знаю», — ответил Олег довольно. «Хорошо». «Чем?» — спросил Томас с подозрением. «Во-первых, ты не будешь под ногами мельтешить. А главное, в аду у меня будет общество королей, императоров, пап, герцогов, знатных сеньоров, в то время как рай населен одними нищими, монахами, аскетами, юродивыми, дураками». Он откровенно скалил зубы. Томас стиснул челюсти, не зная, как ответить. Что-то неправильное в Святом Писании. Либо священники не так поняли или не так прочитали. «Короли», — сказал наконец Томас сурово, — «это короли. Они и в раю не могут сидеть за одним столом с чернью. У королей заслуги больше. Да, у них и преступления бывают больше, но и заслуги. А у черни ничего нет. Так что ты что-то про королей понимаешь неправильно. Они правят землями, с них спрос иной». Он выпрямился, смотрел с достоинством вперед. Но на лицо легла печаль, а в синих глазах промелькнула темная тоска. Олег ехал рядом некоторое время молча, не зная, как утешить. Все-таки из Томаса вполне мог бы получиться король, хоть и слишком честный и прямодушный. Наконец заговорил таким терпеливым голосом, что Томас оглянулся по сторонам. Не повторяет ли отшельник это же самое, менее грамотным, туповатым простолюдином? «Не короли правят миром, Томас, и даже не императоры». «А по-римски?» — высказал догадку Томас. Олег подумал, покачал головой. «Нет, но тепло, тепло. Есть повыше на земле мощь, что правит и папой римским. Каждый папа ступает в узком русле, справа и слева высокие скалы. И хотя впереди нет дороги, но и папе не дано свернуть. Миром правят идеи, дорогой Томас. Идеи, вера, стремления. Но можно стремиться к тому, чтобы овладеть женой соседа, а можно к совершенству. Теми нами сперва движут очень простенькие желания. И только потом у некоторых просыпается нечто такое, что выше этих простеньких. Но, увы, таких людей мизерно мало. Самые же мудрые и сильные некогда образовали совет семи». Томас вскинулся. «Те гады, которые мешали нести нам святой Грааль?» Олег поморщился, хотел возразить, но перевел дыхание и сказал кротко. «Томас, Томас, все мы знаем, даже дураки, как надо было поступить нам или даже королям там, в прошлом. Но никто не знает, что надо и как надо в будущем, и куда идти, и что делать. Но есть разница. Семеро тайных все же глупят реже, чем простой народ. И ошибки их не настолько ужасающие, как если бы на их месте оказался кто-то из нынешних королей, герцогов, баронов или простых крестьян». Томас спросил враждебно. «Значит, когда пытались нас остановить, то была всего лишь ошибка?» «Ошибка», — согласился Олег. «Недооценка новых реалий, что незаметно вошли в жизнь. А так вообще семеро тайных делают очень благое дело. Мир улучшается, Томас, улучшается». «И что, это заслуга семерых?» Или защищаешь потому, что ты сам был из их шайки?» Олег затаенно улыбнулся. «Просто еще раз объясняю тебе, кто на самом деле правит миром. А короли — это пешки в руках тайных, даже если не догадываются об этом. Потому не надо жалеть о потере королевского трона. Лучше быть вот таким свободным рыцарем, как ты, чем королем на ниточке».